Глава 18. «Мне нужно подношение». Я быстро просканировал странного незнакомца. От него не исходило опасности. Я вообще не чувствовал его магии, словно он находился в каком-то параллельном измерении или был бесплотным призраком. Магическая голограмма. Кто-то из студентов решил подшутить над старушкой-библиотекаршей и довести ее до инсульта. Нет, я не нашел и следа какого-нибудь прибора или устройства для розыгрыша. Тем временем черноглазый мужик с важным видом скрестил руки на груди, выпрямился, задрал подбородок и уставился на меня. Видимо, ждал, что я рухну на колени и буду молить о снисхождении. Я иронично приподнял брови и ответил ему насмешливым взглядом. Несколько минут мы пялились друг на друга в полной тишине, а потом мужик хмыкнул и спросил: «Что? Совсем-совсем не боишься?» «Тебя здесь нет», — я пожал плечами. «Какой смысл бояться того, кто фактически не существует?» Мужик схватился за сердце, притворившись, что его снесло выстрелом в грудь, и укорил: «Зачем так жестоко?» «Ну, каждый развлекается как может. Ты пытаешься напугать ничего не подозревающих людей, а я озвучиваю жестокую правду». «Человека», — произнес мужик и пояснил, когда я с непониманием нахмурился. «Я пытался напугать одного единственного человека, то есть тебя. Между прочим, за последние 864 года, 3 месяца, 7 дней, 8 часов, 32 минуты и 45 секунд, ты первый человек, который увидел меня за все это время. Да ты сам бы взвыл от скуки, окажись на моем месте». Он возмущенно всплеснул руками и слегка раскраснелся. «День за днем находиться одновременно везде и нигде. Быть рядом с миллионами людей, которые тебя попросту не замечают. Я думал, что свихнусь. Хотя, возможно, я уже свихнулся. Эй, парень, у тебя случайно нет психиатрического образования?» «Нет», — я покачал головой. «Мы находимся в Академии Романовых, где обучают охотников на монстров. Так что на твоем месте я бы был аккуратнее с шуточками. Вдруг тебе попадется более нервный студент, чем я. Какой смысл мне бояться мечей, если я фактически не существую?» Усмехнулся мужик. «Туше», — я рассмеялся. «Так кто ты такой?» «Человек, заключенный в тысячи временных линий». Уныло протянул мужик, скривился и потер щеку. На его лице проступило отчаяние, но он тут же встряхнулся, расплылся в предвкушающей улыбке и заявил: «Ну, знаешь, это того стоило. Надеюсь, история о том, как я утер нос самому Перуну, до сих пор передают из уста в уста». «Какую историю?» «Что?» — мужик с негодованием топнул ногой. «Все об этом забыли?» «Погоди, погоди». Я состроил глубокомысленную физиономию и, нагнувшись, вытащил из стопки книгу в твердом красном переплете, на котором было выведено золотыми буквами: «Сказки славянских народов от появления Российской империи до наших дней». Я открыл содержание, нашел название нужной мне истории и показал его мужику. «Ты про вот эту историю говоришь?» «Что там?» Мужик даже подпрыгнул от нетерпения. «Перелистни, я посмотрю». Я нашел нужную страницу и снова повернул книгу к мужику. Тот быстро прочитал сказку и довольно осклабился. «Да, именно об этой. Ее, наверное, все дети с пеленок знают, а?» «Конечно», — с ехидцей ухмыльнулся я. Сперва мужик принял мой ответ за чистую монету, но буквально через пару секунд до него дошло, с какой интонацией я это произнес. Он резко помрачнел, насупился и запыхтел, как разъяренный бык, готовый броситься рогами вперед на красную тряпку. «Да уж, что-то я переборщил. Кто ж думал, что он такой чувствительный? Надо как-то поделикатнее, все-таки расстраивать его не в моих интересах. Этот мужик — потенциальный поставщик важной информации. Судя по всему, ему известно то, что старательно вымарано из анналов истории». Я посерьезнело уточнил: «Так что, получается, все, о чем говорится в сказке, правда?» «Еще какая!» — кивнул мужик. «В общем, дело было так.